Хей! Чем песня звучит грустней, тем больше смеются негры. Хей! Хей! Мой милый меня покинул, ушел от любви своей. Бросил меня, мой милый, ушел от любви своей. И этот грустный блюз меня преследует много дней. Эй, эй! Грустно, грустно, горе, тоска. Солнце опять взойдет где-нибудь, наверняка. Куплю я билет, уложу чемодан, уеду и не вернусь. Куплю я билет, уложу чемодан, уеду и не вернусь. И только когда я сяду в вагон, забуду я этот блюз. Смейся! Смейся погромче!